обманом, что в пользу купечества. Получивши такие противоречивые челобитные, сенат приказал послать в Орел обер-офицера и с ним члена московского магистрата. Приехавши в город, они должны собрать на сход все наличное орловское купечество первой и второй статьи, кроме Дубровина и Кузнецова, и взять с них подписки, кто кого желает в президенты Дубровина или Кузнецова. Как видно, эта посылка почему-то не состоялась, и орловские соперники управлялись сами. Дубровин опять сделался президентом, и о Кузнецове поднято было дело прошлого 1762 года. 5 февраля этого года человек 200, собравшись разбоем в однодворническом правлении, били караульных смертно и отводили в дом орловского купца и суконного фабриканта Кузнецова. Потом приходили опять ночью, выломали ворота и из караульной избы увезли рекрута, а прочих колодников распустили. В этом разбое участвовали фабричные и приказчик Кузнецова. А орловские однодворцы объявляют, что прочие их братья-однодворцы, отбывая очередные службы, укрываются у Кузнецова, будто заживают долги по векселям. Но в конце года печальная участь постигла торжествующего, по-видимому, Дубровина. Генерал-прокурор представил сенату в пакете прошение его, написанное на трех разных лоскутках. Дубровин жаловался на орловскую провинциальную канцелярию, которая безо всякой причины, как видно, только по проискам купцов Кузнецовых, захватя его, держит под караулом, не давая ни бумаги, ни чернил, так что он и эту челобитную едва мог написать в 8 дней, собирая бумагу по лоскуткам. Сенат приказал сенатской конторе потребовать от орловской провинциальной канцелярии ответа, для чего Дубровина так крепко держит, что бумаги и чернил не дают. Дело объяснил московский генерал-прокурор граф Салтыков, в ведомстве которого находилась и орловская провинция. По доношению Салтыкова от 17 ноября Дубровин производил в Орле притеснения, грабежи, смертоубийства, расхищения казны, за что главным магистратом и был отрешен от присутствия, но, несмотря на то, правил президентскую должность своевольно. Во время этого нахального правления фабрика купца Кузнецова товарищами Дубровина разграблена и разорена. Бывшие на ней работники разогнаны, избиты и переувечены. Кузнецов жаловался в сенатскую контору, которая и послала указ к находящемуся там полковнику кирасирского полка Давыдову исследовать все дело вместе с орловским воеводою и с депутатом от главного магистрата, а Дубровина с сообщениями взять под караул. Для пресечения непорядков и для восстановления тишины расставить в городе частные пикеты, почему он, Дубровин, и взят под караул. А как между тем кирасирский полк в поход выступил, то мятежники ходят и поныне, так как и прежде, в великом множестве, с заряженными ружьями и дубьем, бьют смертно и увечат всех тех, которые с ними не согласны. А сын Дубровина Михайла с 6 человеками приходил к воеводе в дом и требовал от него, угрожая побоями, чтоб освободил отца его. Получив отказ, бежал в Москву, где по приказанию моему был взят в полицию с 5 сообщниками. Но вчера поутру приехал ко мне генерал-полицмейстер Юшков и сказывал, что 3-го дня, 15-го числа, будучи в гостях у сенатора Воронцова, Ивана Ларионовича видел Дубровина там же, в компании. А вчера вечером генерал-полицмейстер мне донес, что Дубровин из полиции бежал. В то же время императрица приказала учредить особую комиссию для исследования по жалобам, пришедшим из Мценска. Тамошний воевода Емельянов жаловался на азартные поступки с ним купцов. Муромского пехотного полка капитан Авинов жаловался, что его и с ним, гренадер его, в Мценском магистрате были и отняли шпаги. А магистрат, в свою очередь, жаловался, что Авинов приходил в магистрат с командою и вытащил бургомистра из магистрата, причем солдаты едва не порубили магистратских судей обнаженными шпагами, и стол судейский с зерцалом и делами повалили. Неудивительно было, что грубость нравов производила такие явления в отдаленных областях, когда та же грубость нравов высказывалась резко и в указах коллегии. Дворянин Прокопий Демидов жаловался императрице, что в указе, данном ему из Берг-коллегии, сделано ему напрасное поношение бранными словами, назван он душевредником и непременную злобу имеющим человеком. Екатерина приказала рассмотреть в Сенате, правильно ли решено дело Демидова в коллегии, а за неприличную брань сделать коллегии выговор, приказав ей возвратить все разосланные в поношении его указы и во все судебные места подтвердить, что отнюдь в указах и повелениях никогда не было употребляемо брани и слов поносных. Правительство именно могло содействовать смягчению этой грубости нравов, преследуя ее проявления в сферах административной и судебной. Мы видели, как при Елизавете старались ограничить случаи пытки. При Екатерине, которая так внимательно прислушивалась к тому, что говорила европейская наука, разумеется, движение в этом смысле не могло остановиться. В первое присутствие свое в Сенате в этом году Екатерина повелела преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещеванием, особенно же изысканием происшедших в разные времена околичностей, нежели строгостью и истязаниями, стараться, как возможно при таких обстоятельствах, уменьшить кровопролитие, если же все средства будут истощены, тогда уже пытать. Однако в приписных городах пыток не производить, отсылать преступников в провинциальные губернские канцелярии и тут поступать с крайней осторожностью, чтобы как-нибудь вместе с виновными и невиновные не потерпели напрасного истязания. Всех тех, которые дойдут до пыток, прежде увещевать ученым-священникам, чтобы признались, а так как по иным городам ученых-священников нет, то для увещевания сочинить особенную книжку.